Его боевая сила на данный момент, вероятно, была близка к их силе, но он был гораздо слабее в плане выживания. Чэнь Цзю и мастер клана Мэйшэнь уже прошли культивацию истинного предназначения единственного Я и теперь обладали невероятно мощными телами, слабее которых было даже тело лорда Юланя. А что до него? Если ему придется встретить эти мощные атаки, он, скорее всего, погибнет от одного удара. В конце концов, ему удалось завладеть лишь истинными предназначениями, силой мира. Истинное предназначение звезды было довольно неплохим в плане защиты, но не могло выдерживать атаки, и если их не сможет выдержать защитник в зеленых доспехах, судя по его слабому физическому телу, он будет обречен с первым же ударом. Бессмертное тело, его собственная техника уничтожения звездных метеоров могла бы уничтожить даже тело генерала Кумана. Если атака не будет такой, где наносящий ее будет плохо ее контролировать, как в случае с саблей бога чародеев, который не использовал никакую форму законов глубинных тайн, тогда ему, возможно, удастся выжить. Но здесь это было невозможно, поскольку, чем глубже в багровую скалистую гору они пробирались, тем более ужасающими были враги в плане их овладения законами глубинных тайн. Даже те каменные скульптуры защитники могли спокойно видеть через мираж, а среди тех, кто был на достигающей неба виноградной лозе, таковых было немного. Сказанное Дун Босюэ ином верно. Нет смысла так много размышлять. Давайте лучше попытаемся перебраться через мост метеоров, низким голосом проговорил У Махай. В прошлый раз мы первыми перебрались через него. Давайте в этот раз изменим порядок. Что думаете? У нас возражений нет. Подросток в золотом Цзянь Хуан и мастер клана Мэйшэнь посмотрели на Сюэ и на Чэнь Цзю. Как только они изменят порядок, Сюэ Ин и его команда, в прошлый раз шедшая замыкающей, в этот раз станет ведущей. Мы тоже согласны, Сюэ Ин переглянулся с Чэнь Цзю перед тем, как выразить свое мнение. Это было не самым важным пунктом, поскольку, независимо от того, было ли это знание от клана Ся или же от сущности божественного мира, в обоих случаях Сюэ Ин прекрасно понимал опасность багровой скалистой горы. Опасность моста метеоров была оговорена вполне конкретно, и в каком порядке они бы не пытались его пересечь, особого значения не играло. Сюэ Ин, Чэнь Цзю, дядюшка Фу и старик Вор обсуждали дальнейшие действия. Преимущественно на багровой скалистой горе нас поджидает два вида опасности, начал Чэнь Цзю. Первая расположена в центре моста, а вторая в конце. И если нам удастся пройти эти два опасных пункта, мы успешно перейдем мост метеоров. К тому моменту, Дун Бо Сюэ Ин, у тебя появится надежда на излечение от яда. Сюэ Ин рассмеялся. Надеюсь на это. В середине моста метеоров находится группа организмов из божественного мира, разъяснил Чэнь Цзю. Часто там видят летающего ядовитого скорпиона. В божественном мире есть определенные божества, которые специально выращивают определенные уникальные организмы, и зачастую им удается вырастить до нескольких сотен тысяч летающих ядовитых скорпионов божественного уровня. Когда их выпускают летать целыми ордами, они могут пожрать даже звезду. Сюэ Ин внутренне воскликнул от восхищения. Божественный мир и правда очень отличается от мира смертных. Однако сам по себе мост метеоров относительно не опасен. Летающие ядовитые скорпионы, что в центре моста, вышлют группу скорпионов, количество которой будет зависеть от наступающей группы. Если это кто-то один, они вышлют одну команду. У нас в команде 4 человека, поэтому нас атакуют 4 команды скорпионов. В одну команду входит один скорпион божественного уровня и 10 обычных летающих ядовитых скорпионов, продолжил Чэнь Цзю. Другими словами, нас атакуют 4 скорпиона божественного уровня и 10 обычных, что для нас станет испытанием, гораздо более опасным, чем пересечение парящего небесного острова. Сюэ Ин, старик Вор и дядюшка Фу кивнули. Остров метеоров. Сравнивая с парящим небесным островом, можно было сказать, что он даже более не подходил для того, чтобы его пересекала большая группа людей. Например, если его пересекали бы 10 человек сразу, их атаковали бы сразу 10 скорпионов божественного уровня и 100 обычных. Для них было бы гораздо выгоднее пойти поодиночке. Один человек мог положиться на свою скорость. Исключительный мог бы в полете обогнать обычных летающих скорпионов, нежели сражаться со скорпионом божественного уровня, а затем мчаться вторую половину моста. Тогда скорпионы, вероятнее всего, не стали бы преследовать человека. Остров метеоров, если кто-то даже просто переберется через него, задание будет выполнено. Не было необходимости убивать летающих ядовитых скорпионов, а посему, даже у подавителя эры была надежда пересечь его живым. Но чем дальше кто-либо продвигался на Багровой скалистой горе, тем труднее становилось его путешествие. План у нас следующий. Летающие ядовитые скорпионы известны своей скоростью, и трудно предугадать их дальнейшие действия, когда они летают, сказал Чэнь Цзю. Только его скорость на данный момент могла бы сравниться со скоростью летающего скорпиона божественного уровня. Скорость Сюэйна и двух других нет. Обычный летающий скорпион мог развивать скорость до 300 км в секунду, а также они могли очень быстро менять направление во время полета. Скорость скорпиона божественного уровня могла достигать даже 500 км в секунду. Все должны быть предельно осторожны. Сюэйн сделал глубокий вдох. В тот момент он был очень серьезен. Если ему удастся перейти через мост метеоров, у него появится надежда на избавление от яда, и кроме того, Багровая скалистая гора всегда одаривает своих посетителей различными наградами, поэтому он не был бы разочарован. Ну что ж, вперед, Ху! Сюэйн и трое других членов команды тут же полетели через мост метеоров на огромной скорости. В этот раз Сюэйн полностью погрузился в мираж. Из-за того, что летающие скорпионы были небольшими по размеру, влияние на них гравитационной области также было сравнительно небольшим. А судя по тому, сколь сильным был скорпион божественного уровня, в момент, когда его атакуют, он, вероятнее всего, погибнет. Поэтому Сюэйн погрузился в мираж. Три оставшихся команды наблюдали за отправлением команды Сюэйна. Спустя какое-то время они последовали за ними, придерживаясь дистанции в 500 км, но так, чтобы иметь представление о происходящем впереди. Что думаешь, смогут ли они все выжить в этом испытании? Ранее все из них выжили. В этот раз я не думаю, что все будет так просто. Из-за летающих скорпионов божественного уровня у Дунбо Сюэйна и Чэнь Цзи, вероятно, не будет времени ни на кого, кроме себя. Мост метеоров протянулся на расстоянии в сотни миллионов километров. Первая его половина была полностью заполнена черными метеорами, в то время как вторая была заполнена белыми, чтобы разделить мост на две секции. Хуа! Команда Сюэйна и Чэнь Цзю летела на протяжении целого дня до того, как они наконец стали приближаться к центру моста метеоров. Только тогда они смогли увидеть вторую половину моста с белыми метеорами. Ка-ка-ка. Внезапно послышался очень низкий звук. Он исходил от взмахов крыльями летающих скорпионов, которые вылетали из проема в огромном черном метеоре. Не говоря уже об их огромных и тонких хвостах, все они были длинной в половину метра, а цвет их тел был иссиня-черным. Крылья их были прозрачными, а хвосты, загнуты назад, с сияющими кончиками. Были среди них и те, что отличались от других полностью. Эти ядовитые скорпионы были слабого фиолетового цвета, и хотя размер их тел был меньше, именно они были скорпионами божественного уровня. Эти скорпионы были новоявленными божественными скорпионами. Ка-ка-ка. Четыре фиолетовых летающих ядовитых скорпиона летели к команде вместе с группой обычных скорпионов. Их выпирающие глаза сияли холодным желанием убивать, пока они пристально наблюдали за командой Сюэйна. Подобные организмы были выращены определенными сильными существами в божественном мире, а не были рождены естественным путем в этом мире. Они были выращены, чтобы убивать. Все их тело было невероятно твердым, а зубы острыми, кроме того, убийственный яд на кончиках их хвостов. Их скорость их полета, а также умение менять направление, были довольно высоки. И чем сильнее был скорпион, тем меньшего размера было его тело. В божественном мире, стоило какому-либо высшему скорпиону фиолетового цвета начать атаковать кого-то, количество его атак перешагнет за миллион и даже покроет небо. Даже божества наивысшего уровня могли быть пожраны в мгновение ока. Все четверо из команды Сюэйна прекратили движение. Остальные обычные летающие скорпионы не могут меня учуять, но скорпионы божественного уровня меня изучают, передал Сюэйн. У Чэнь Цзю не было времени на ответ, поскольку летающий скорпион начал его атаковать. Хун! Вновь раздался низкий звук трепещущих крыльев, когда все скорпионы обратились в один поток света, подобно потоку падающих с неба звезд. Их скорость была невероятной, но во всех четырех потоках на еще большей скорости двигался фиолетовый свет. Глава 307. До тех пор, пока я выживаю, надежда есть всегда. Вперед! Чэнь Цзю, Сюэйн, старый вор и дядя Фу начали немедленно обгонять. На стыке, в котором обе стороны должны были столкнуться, Хуа, В воздухе начинают появляться многие полубоги. Сы Куньян, лорд горы Хэ, Чи Цубай, территория старейшины Ао и три первосвященника демонической группировки были сформированы из 9 аватаров миража в дополнение к 36 другим аватарам иллюзии. В то же время эта огромная группа людей начала разбиваться на части, с группой людей, направляющихся налево от летающих ядовитых скорпионов, и группу, направляющуюся направо. Чэнь Цзю и дядя Фу сопровождали группу из 9 аватаров миража и 16 аватаров иллюзии. Сюэин и Старый Вор сопровождали группу из 20 аватаров иллюзии. По их планам, Чэнь Цзю и Сюэин могли рассчитывать на собственную боевую мощь, а у Старого Вора была иллюзионная трансформация, которая давала ему большую уверенность в прохождении. Только у дяди Фу было меньше шансов выжить. Таким образом, Чэнь Цзю решил лично взять с собой дядю Фу. Гонг, гонг. Данная группа летающих ядовитых скорпионов была очень умной. Они сразу же начали делиться на две группы, фокусируясь на первых четырех членах, которые появились с самого начала. Чэнь Цзю, дяди Фу, Сюэине и Старом Воре. Ха-ха-ха, идем, идем. Старый вор с козлиной бородкой был очень рад. Он не боялся сражаться один на один с обычными летающими ядовитыми скорпионами. Если бы он был окружен или подвергся нападению бледно-фиолетовых летающих ядовитых скорпионов божественного ранга, он немедленно бы поменялся местами со своим аватаром иллюзии. 20 аватаров иллюзии, с которыми он мог поменяться местами, эта группа летающих ядовитых скорпионов просто не могла ему навредить. Хэммм. Сюэин также продвигался с большой скоростью. Обычные летающие ядовитые скорпионы вообще не могли войти в мираж. Эти два летающих ядовитых скорпиона божественного ранга закрепились на нем. Только благодаря шуму своих крыльев эти летающие ядовитые скорпионы божественного ранга могли фактически проникнуть в его мираж, в результате чего выражение лица Сюэина слегка изменилось. Он знал, что на божественном уровне такие вещи, как время и мираж, уже не являлись чем-то очень загадочным. Тем не менее, после того, как эти два летающих скорпиона божественного ранга проникли в мираж, они начали замедлять, как если бы они проникли в болото, противопоставляя себя Сюэину, чья скорость равна 335 км в секунду. Донг-донг. Сюэин материализовал копье. Он не осмелился увлечься битвой. Вместо этого он помчался в другую сторону метеорного моста, защищаясь от копья летающего ядовитого скорпиона божественного ранга. К счастью, способы нападения этих летающих ядовитых скорпионов божественного ранга были довольно слабыми и больше зависели от их ловкости и уклонений благодаря своим хвостам скорпиона. Более того, в мираже их атаки были значительно подавлены. Таким образом, Сюэин довольно легко и непринужденно справлялся с этими атаками. Через 2 секунды Сюэин помчался к более поздней половине метеорного моста в мираже. Эти огромные белые метеориты подняли настроение Сюэину. «Ха-ха, на этот раз я чувствую себя намного легче, чем когда я был на плавучем небесном острове». Старый вор также достиг белых метеоров и рассмеялся. «Дон Бо Сюэин, большое вам спасибо. К счастью, вы привлекли этих двух летающих ядовитых скорпионов божественного ранга, иначе они бы меня побеспокоили. Это было также потому, что эти летающие ядовитые скорпионы божественного ранга не могут атаковать вас, поэтому они начали атаку против меня», — сказал Сюэин. «Ай, а что, если бы они напали на меня не один раз? Что, если бы они напали на меня 10 или 100 раз? Их скорость действительно слишком быстрая, и их атаки непредсказуемы. Моим аватарам иллюзии необходимо, чтобы я был на расстоянии в сотни метров, чтобы поменяться с ними местами. Сотни метров, для этих летающих ядовитых скорпионов божественного ранга это одно мигание глазом. Если бы он напал на меня в то время, как я собирался поменяться местами со своим аватаром иллюзии, я мог бы не отреагировал достаточно быстро», сказал, вздыхая старик с козлиной бородкой. Благодаря этим переключениям иллюзии он мог лишь уклониться от этих атак. Если удача была не на его стороне, он мог просто умереть от одного удара. Между тем Сюэин и Чэнь Цзю могли напрямую отбиваться от этих нападений. Нельзя сказать, что удача была на их стороне. «Они прибыли», — сказал Сюэин, посмотрев назад. Фигура дяди Фу излучала несколько лучей золотистого света. Он сиял полностью, провоцируя появление бесчисленного количества перекрытий. Глаза Чэнь Цзю были полны намерений убивать. Его 8 рук уже вытянулись на 10 метров в длину и пронеслись по всем направлениям. Он успешно защищался от летающих ядовитых скорпионов божественного ранга, И как только это произошло, опасность, исходящая от летающих ядовитых скорпионов, значительно уменьшилась. Несмотря на то, что некоторые из них иногда проходили через его ладони, их держал в руках дядя Фу, чья боевая сила также не была слабой. Так же, как в этот раз, они прибыли на белых метеоритах через несколько секунд после Сюэина. Летающие ядовитые скорпионы прекратили свое преследование с намерением убить. «Ха-ха-ха, вы оба очень быстры!» Лысый старик дядя Фу, одетый в одежду желтого цвета, громко рассмеялся. Чэнь Цзю также нехотя улыбнулся. Ясно, что его настроение было достаточно хорошим. «Не радуйся раньше времени, последний участок метеорного моста должен быть самым сложным из всех», сказал Чэнь Цзю. «Законы глубинных тайн, используемые в атаках защитников каменной скульптуры и летающих ядовитых скорпионов, очень просты. Однако для последнего участка метеорного моста это немного другое. Наши оппоненты действительно грозны в отношении общепринятых глубинных тайн». Имен Сюэин кивнула. «Последнее препятствие. Пройдя через метеорный мост, он сможет вылечиться от яда. И до тех пор, пока он не вылечится от яда, он считал, что вместе с его нынешним пониманием царств он сможет немедленно пройти пробуждение вспомогательной первоначальной родословной, укрепить свое физическое тело и войти в царство полубога. Благодаря тому, что полубог Ци использовал свою собственную броню, его нынешняя защита значительно увеличилась. Более того, без какого-либо колдовского яда в его теле, он мог бы еще больше сконцентрироваться на понимании своих истинных предназначений. На сегодняшний день у него было три истинных предназначения, все на пиковой стадии двух царств. Они, естественно, увеличивались в царствах в результате культивирования его методов копья, поскольку он не мог полностью сосредоточиться на их понимании. Пока он может полностью изучить культивацию, он, возможно, сможет сразу прорваться в стадию трех царств. Пока я излечиваюсь от яда, я мог бы пройти специальную культивацию с помощью утеса Багровой горы. Сюэин давным-давно запланировал. Утес Багровой горы был огромен, и было много разных особых регионов, которые ранее изучали полубоги клана Ся. Все будет зависеть от того, смогу ли я вылечиться от яда или нет. Сюэин и другие благополучно прошли. Три команды позади них также начали пытаться пройти первый участок. Первой прошла команда мастера клана Мишин. Вызывает опасения. Сюэин, Чэнь Цзю и другие наблюдали издалека. Мастер клана Мишин привел молодую женщину, одетую в белую одежду, и мужчину, одетого в черную одежду. У мужчины, одетого в черную одежду, был пара черных когтей, расположенных над его руками. Они были как бесконечная тьма, проглатывая все на своем пути. У молодой женщины, одетой в белую одежду, был меч, который был действительно ослепительным. Она с легкостью отражала удары летающих ядовитых скорпионов. Тем не менее, самым вызывающим опасение из них был мастер клана Мишин. Пространство вокруг мастера клана Мишин было искажено, увеличивая расстояние между ним и теми приближающимися летающими ядовитыми скорпионами и заставляя тех, кто был рядом с ним, двигаться так, как будто они шли через грязь. Проступок мастера клана Мишин был действительно таинственным. Каждый ход был безукоризненно точным, а эффективность его атаки могла сравниться с той, что была у восьмирукого Чэнь Цзю. Полное истинное предназначение пространства действительно потрясающе в том, как он контролирует окружающее пространство, прокомментировал Чэнь Цзю. Эти два его товарища тоже неплохие, а их боевые способности достаточно высоки. Мастер клана Мишин снова успешно прошел первый участок. Все были живы. «Поздравляю», сказали Сюэин и Чэнь Цзю, когда команда мастера клана Мишин завершила прохождение. Аналогично, мастер клана Мишин улыбнулся. В настоящее время все члены их команды были живы. В данный момент они наблюдают за сражениями, идущими позади них. Однако в это время, Тянь Лань, иди первым. Лучи на мече Цзянь Хуана, подростка, одетого в одежду, расшитую золотом, блеснули во всех четырех направлениях. Он легко контролировал продвижение этих двух летающих ядовитых скорпионов божественного ранга, причем даже несколько летающих ядовитых скорпионов были заблокированы им. Но этому высокому и большому человеку не хватало скорости, хотя его боевая мощь была достаточно сильной. Всего 12 обычных летающих ядовитых скорпионов, окружавших его, мешали ему продвигаться вперед. Единственным человеком в их команде, который мог использовать свитки божественной степени, была недавно умершая волшебница. Цзянь Хуан и этот высокий и большой человек, Тянь Лань, оба были исключительными рыцарями. Быстро. Цзянь Хуран заволновался. Ху. Задержка действия привела к огромным изменениям. Несмотря на то, что летающий ядовитый скорпион божественного ранга запутался в лучах меча, он все равно смог сбросить этот хвост скорпиона. Единственный бросок был похож на иллюзию. Хвост длиной от 7 до 8 метров, проткнутый сквозь спину этого высокого и большого человека, пронзает его доспехи и вызывает извержение яда. Лицо высокого и большого человека начало становиться фиолетовым. Другие простые летающие ядовитые скорпионы немедленно подходили к нему. Кача-кача, они начали праздновать возле него. Броня, которая была пробита, потеряла свои огромные оборонительные возможности и доспехи, и его тело в мгновение ока были полностью поглощены. Нет-нет, подросток, одетый в одежду, расшитую золотом, Цзянь Хуан сходил с ума. Он пришел в бешенство и начал уничтожать все. Но даже несмотря на то, что они были простыми, эти летающие ядовитые скорпионы имели неуничтожаемые тела. Подросток, одетый в одежду, расшитую золотом, Цзянь Хуан мог только продвигаться к белым метеоритам. Ай, команда Сюэина и мастера клана Мишан глубоко вздохнула. Этот Цзянь Хуан был поистине самым жалким человеком. Его два товарища соответственно попали на плавучий небесный остров и метеорный мост с единственным исключительным магом в их команде Сюэвэй, погибающий от атаки защитников каменной скульптуры. Если Сюэвэй была поблизости, она бы все еще могла использовать свиток божественной степени, позволяя Тянь Лану увеличивать скорость и помогать ему защищаться от летающих ядовитых скорпионов. «Большой брат, большой брат!» Цзянь Хуан опустился на колени на огромном белом метеоре. Метеор был холодным, но его сердце было еще холоднее. В прошлом Сюэвэй была его старшей сестрой. Когда временный храм схватил его как смертного, она уже была исключительной. Тянь Лана он встретил еще раньше. По мере того, как он постепенно рос, именно этот человек защищал его как старший брат. Почему? Почему так должно быть? Этого не должно быть, не должно быть так. Тело Цзянь Хуана слегка дрожало. Его глаза были пугающими и сверкали алым цветом. У него даже началась истерика. Они все были мертвы, так что было бы важно, был ли он единственным, кто выжил. Мастер клана Мишан глубоко вздохнул, наблюдая со стороны. Многие перевоплощенные храма времени превратились в предельных из-за того, как дико им было жить, находясь между жизнью и смертью. Аналогичным образом он прошел через тот же процесс. Когда его настоящая любовь умерла, под влиянием этой агонии и боли, он решил оставить контроль над храмом времени, выполняя три последовательные миссии адского ранга. Мастер клана Мишан снова вздохнул. Цзянь Хуан, так называемое могущественное существо в божественном мире, может преодолеть пространство и время, преодолеть все ограничения законов и сделать все, что угодно. Даже умершие могут возродиться через реку времени. Не теряйте надежды, пока ты выживаешь, в будущем есть надежда. Тело Цзянь Хуана задрожало. Изначально кроваво-красные глаза тоже начали восстанавливать свои. Глава 308. Конец моста. Цзянь Хуан, облаченный в золотое, посмотрел на мастера клана Мишань. Спасибо. Ни за что меня благодарить. В храме времени жалеют почти всех. Мастер клана Мишань покачал головой. Все они вынуждены испытывать муки бессмертия и смерти, а личностные качества большинства из них искажены дьявольской сущностью. Большинство тех, кто так и не стал демонами, ненормальны. Но в храме времени попросту никому нет до этого дела. Все, что им нужно, отсеять слабых и культивировать сильнейших. Похоже на метод, с помощью которого выращивают насекомых в божественном мире, продолжил Чэнь Цзю. Среди таких методов, выращивание ядовитых насекомых, позволяя им убивать друг друга, позволяя бесчисленному количеству ядовитых насекомых сражаться, выживают лишь сильнейшие. Все остальные полностью уничтожаются. В храме времени все происходит точно так же. «Ах, я правда очень завидую брату Ухуан», — сказал Цзянь Хуан. «Ему удалось вырваться из оков. У меня также был подобный опыт. От него до сих пор содрогается мое сердце. Даже чтобы умереть, необходимо выполнить подряд три миссии уровня ада», — заметил мастер клана Мишань. И все же Цзянь Хуан пережил страшную атаку. Поскольку он уже давно находился под давлением храма времени, ему удалось преодолеть горечь и вновь призвать свой боевой дух. Он желал продолжить этот путь, пройти еще дальше, чтобы возродить этих его товарищей не на жизнь, а на смерть в будущем. Сюэин посмотрел на беседующих со стороны. Он был в порядке. Благодаря тому, что у него был довольно большой талант, храм времени не мог применить силу в отношении него, а мог лишь его пригласить. По правде говоря, ему подобные тактики храма времени с применением силы совсем не нравились. Но мастером храма времени являлось существо самое сильное за всю историю всего божественного мира и пропасти. В плане пространственного времени он был сильнейшим. Он обладал абсолютной силой и, вероятно, поэтому многие в божественном мире не любили храм времени. Так сложилось исторически, что, определенно, существовало множество воинов, подобных мастеру клана Мэйшань, которые затаили на храм времени ужасную обиду. Но что с того? Храм времени продолжал свои действия, как и всегда. Как и прежде, смертные и исключительные сотен миллионов миров, а также даже божественного мира и пропасти, все попадали в храм насильно. Пока они разговаривали, последняя команда, под руководством Умахая в золотых доспехах, также пробилась через стаю летающих ядовитых скорпионов и прибыла на завершающую часть моста метеоров. Мощно, Сюэину впервые довелось увидеть сражающегося Умахая вблизи, если описывать одним словом, быстро. Во время сражения Умахай полностью обратился в луч золотого света, достаточно быстрый, чтобы поражать людей. В глазах Сюэина наиболее сильным среди лидеров команд был именно Умахай, чья скорость не знала равных. Он абсолютно точно был сильнее лорда Юланя, мастера клана Мэйшань, Чиня Цзю и Цзянь Хуана. Его скорость была столь высокой, что даже заставило Сюэина опасаться. Это была абсолютная скорость. Помимо его скорости, он также обладал разрушительными атаками. Его орудием были два клинка. Он крепко держал по клинку в каждой руке. Высокий и худощавый Бахань культивировал силу темной магии и также был довольно силен. Благодаря сотрудничеству этих двоих, им даже не пришлось использовать божественную перемотку, чтобы успешно перебраться на другую сторону моста. Вот кто был еще одним воином с невероятно сильными атаками. Сюэин посмотрел на Умахая и даже про себя воскликнул от восхищения. Ни одного из этих нескольких воинов невозможно было спровоцировать. Все они постигли истинные предназначения второго уровня, которые, определенно, были взаимодополняющими. Он похвалил остальных. Однако Сюэин даже не догадывался, что те, кого он хвалил, также были поражены им самим. В конце концов, на протяжении всей битвы, Сюэин находился в мираже. Хотите атаковать Сюэина? После того, как атака проходила через мираж, ее мощь значительно снижалась. Но когда атаковал сам Сюэин, на силу ничто не влияло. Самое же важное было то, что Сюэин, познавший секретный навык, обладал значительно большим потенциалом, чем все они. На данный момент рубеж их сил находился между вершиной мира третьего уровня и рубежом божественного сердца, и это был их высочайший рубеж. Многим исключительным не удавалось преодолеть этот рубеж до самой их смерти. Конденсация божественного сердца и открытие божественного моря – таковы были два наивысших рубежа, которые необходимо было преодолеть, чтобы стать божеством. Тот, кому удавалось познать истинные предназначения второго уровня, а также конденсировать божественное сердце второго уровня, можно было с уверенностью открывать божественное море. Поэтому единственным рубежом, который им предстояло преодолеть, чтобы стать божествами, был мир божественного сердца. Но эта ступень была, на самом деле, весьма сложная и требовала от воинов полного погружения во все внутренние процессы прошлого, чтобы сформировать идеальное целое. На данный момент Сюэин находился на вершине мира второго уровня, на грани перехода в мир уровня третьего. Переход в мир третьего уровня не считался сложным. Поэтому, пока у него будет достаточно раскрытия, ему удастся все сделать. Обычно воины преодолевают этот рубеж даже просто благодаря течению времени. Все четыре команды старались держаться ближе к поверхности огромного белого метеора, пока летели на огромной скорости. Диаметр белых метеоров достигал 200 метров, а маленькие были диаметром лишь в метр. Связанные друг с другом, все воины направлялись к завершению моста. В конечном итоге им удалось разглядеть и достигающую небо виноградную лозу. Невероятной высоты лоза почти пронзала небеса. Команда Сюэина летела впереди. Время шло. Чтобы достичь этого далекого пункта назначения, Сюэину и остальным пришлось лететь несколько дней. Этот мост пока больше, чем весь мир клана Ся. Сюэин вгляделся в тьму пустоты, окружающие их. Тьма по краям моста выглядела вполне обычной, но имела подводные течения. Их сила была неописуемой. Старейшины клана Ся, отправлявшиеся в походы сюда, пытались выбросить несколько орудий исключительных, но, независимо от материала, Если орудия были заброшены слишком далеко, они все застревали в пыли течения звездного неба и обращались в ничто. Согласно информации, которой поделился Чэнь Цзю, течения звездного неба способны были уничтожить даже драгоценности божественного мира. Именно поэтому все старались держаться ближе к поверхности моста метеоров. Ведь им нужно было еще перебраться через достигающую небо виноградную лозу. Последнее препятствие. Сюэин посмотрел на бесчисленные белые метеоры, из которых состоял длинный мост. В конце моста команды ждало последнее испытание. Испытание с наивысшим уровнем сложности. Мечники. Если кто-то передвигался в одиночку, им приходилось сразиться с мечником в серебряных доспехах. Если передвигались вчетвером, сражаться приходилось с четверыми мечниками. Однако, необходимо упомянуть, что на парящем небесном острове воинам пришлось сразиться с огромным множеством каменных скульптур защитников. Ранее всем пришлось сражаться с летающими ядовитыми скорпионами, но сейчас, в конце моста метеоров, каждого ждал лишь один мечник. Почему? Потому что сила этого одного мечника была просто невероятной. Ее можно было сравнить с силой воина божественного мира, который только что стал божеством. Как известно, божественное сердце Луны, которое они познают, обладает еще и глубинными тайнами и законами. Божественное сердце Луны было третьим уровнем божественного сердца. Казалось, что его можно было сравнить с мирами генерала Кумана, но Нуаня, Баханя и Старого Вора, однако они точно не были ровнее основанию другой стороны, которая была слишком сильна. Это был воин божественного мира. Его абсолютная сила и скорость достигали потрясающего уровня. Вероятно, в этих аспектах он даже превосходил лорда Юланя, Чэнь Цзю и мастера клана Мэйшэнь. Все его тело было полностью неуязвимым, а благодаря его уровню познания глубинных тайн и законов, он был не слабее настоящего божества. Один на одного. К счастью, не обязательно было их побеждать. Если кому-то удастся найти способ преодолеть конец моста метеоров, это считается успехом. Старый вор, дядюшка Фу, будьте осторожны, нам нужно лишь прорваться через этот участок, и тогда мы сможем перебраться через достигающую небо виноградную лозу. После того, как вы поможете мне на ранней стадии, можете разворачиваться, сказал Чэнь Цзю. Ваша миссия будет завершена, но вам следует соблюдать максимальную осторожность. Противники, с которыми нам придется столкнуться в этот раз, четверо мечников в серебряных доспехах. Да, дядюшка Фу и старый вор кивнули. Багровая скалистая гора была разделена на два сегмента. Первым сегментом были парящий небесный остров и мост метеоров, и этот сегмент был самым легким. Для Чэнь Цзю, Сюэина, лорда Юланя и мастера клана Мэйшэнь было легче продвигаться в одиночку. Взяв с собой компаньона, приходилось отвлекаться и присматривать еще и за ним. Однако прибытие на второй сегмент несколько отличалось от этого. Дядюшка Фу мог использовать божественную прокрутку, чтобы помогать мастеру дворца, а старый вор мог применить аватар иллюзии, чтобы с их помощью разведать обстановку. Оба они были очень полезны. Однако после помощи на первом сегменте, они могли вернуться, поскольку дальнейший путь был гораздо сложнее, и они не могли его продолжать. Поэтому Чэнь Цзю провел их через первый сегмент с той целью, чтобы они помогли остальным на достигающей небо виноградной лозе. Брат Чэнь Цзю, я боюсь, что во время сражения с мечником будет трудно отвлекаться и присматривать за тобой, сказал Сюэин. Я использую аватары миража, чтобы запутать мечников настолько, насколько возможно, но, боюсь, ничего другого я сделать не смогу. Понимаю, Чэнь Цзю улыбнулся и кивнул. Сражение с мечником один на одного было делом не из легких. Также они беспокоились за дядюшку Фу и старого вора. Хоть у старого вора и были аватары иллюзии, световой меч серебряного мечника был слишком быстр. Божественные воины из божественного мира изначально были чрезвычайно быстрыми, а световые мечи, дарованные божественным сердцем Луны, были похожи на полумесяцы, пронзали в мгновение ока. Одним взмахом этого меча можно было с легкостью обезглавить 8 или даже 10 аватаров иллюзий на расстоянии в сотню метров. Дядюшка Фу находился в еще большей опасности. Чэнь Цзю мог думать лишь о том, что с его силой 8 рук, он мог бы помочь старому воину и дядюшке Фу так, как только возможно. На второй половине моста метеоров им пришлось лететь еще целый день, пока они не прибыли к его концу. На конце белой половины моста метеоров их уже ожидали четверо мечников в серебряных доспехах. Их доспехи не были ничем прикрыты и напоминали белые метеоры. Их лица казались столь же острыми, как грань лезвия. У каждого за спиной был меч. Четверо мечников стояли бок о бок, каждый на расстоянии метра от другого, и безразлично смотрела на Сюэ и на остальных. «Если будете сражаться по одному, ваши шансы слегка увеличатся. Будете сражаться вместе, мы поступим так же». «Хаймэф», — заговорил один из серебряных мечников. Сюэ и остальные не произнесли ни слова. «Если они отправятся по одному, двоим из них будет просто, но дядюшка Фу и старый вор окажутся в опасности. Если они отправятся все вместе, Чэнь Цзю сможет, по крайней мере, оградить своих спутников. Сюэ Ин не станет отвлекаться, но обязательно будет действовать, если его возможности будут позволять. Однако, в первую очередь он определенно будет думать о своей безопасности. Ху, ху, ху, ху». Сюэ Ин и все остальные тут же обернулись в поток света и бросились вперед. Когда они бросились вперед, внезапно появилась группа аватаров иллюзии и аватаров миража, а сам Сюэ Ин растворился в мираже. «Мираж, этого оставьте мне». Тело одного из мечников сверкнуло. Будучи воином божественного мира, он обладал выдающимся телом, которое позволило ему с легкостью войти в мираж вслед за Сюэ Ином. Глава 309. Двигаться вперед. Сюэ Ину ничего не стоило взяться за него. Его тело превратилось в поток света, и он быстро бросился к концу моста метеоров. Хе. Скорость бойца в серебряных доспехах тоже была невероятно высока. Он направился на Сюэ Ина. В мгновение он оказался близко, и лезвие его меча сверкнуло, как убывающая луна. Да, этот блеск выглядел устрашающе. От света убывающей луны на мече леденело даже пространство внутри миража. Устрашающий блеск меча убывающей луны моментально подлетел к горлу Сюэ Ина. «Проваливай». С громом копье, отдаленно напоминающее огромную звезду, вознеслось наверх и ослепило лучами света. И сразу же они начали угасать и свелись к одной точке. Она осталась на наконечнике копья. И на ней была воронка, которая подобно силе притяжения засасывала в себя весь свет убывающей луны от меча, если оказывалась рядом с ним, и вместе с тем забирала ужасающий холод ци. Внезапно сила притяжения воронки преобразилась в отталкивающую силу. Из-за этого поменялось и направление света добывающей луны от меча. Пши. Копье проскочило через меч и вонзилось прямо в грудь бойца в серебряных доспехах. Черт. Боец в серебряных доспехах отшатнулся назад. Все, что он мог, это с удивлением смотреть на этого исключительного. Хоть мираж и не был реальным миром, все происходило по-настоящему. Вся его скорость и сила постепенно угасали. Он мог использовать только 7 или 8% своей мощи. Ему пришлось признать, что глубинные тайны силы копья превосходят законы его меча. Сюэ Ин также почувствовал, что поверхность истинного предназначения звезды немного сотрясалась после атаки холодного ци, но не так сильно. Защита истинного предназначения звезды не подвела. Тем более, что у него было оружие, трансформированное из зеленого непробиваемого протектора. Луна заслуживает называться управляющей ци и управляющей холодом. Скромно заявляю, холодный ци, поразительный, еще удар и я замерз бы до смерти. У Сюэ Ина возникла идея, но он ни насколько не замедлил свой шаг, поспешно направляясь к мосту метеоров. Не думаю ходить. Ранее пораженный боец в серебряных доспехах вновь поддался вперед, выставляя свой меч. Дядя Фу, старый вор, быстрее, быстрее, вы двое, быстрее. В мгновение 8 металлических оружий Чэнь Цзю образовали голову дракона. У него был свой неповторимый изящный стиль атаки. Это подтолкнуло Сюэ Ина к мысли, что его истинное предназначение 8 драконов происходило от истинного предназначения жизни и смерти. В конце концов, согласно небесным и земным законам, глубинных тайн бесконечно много, и бесчисленные глубинные тайны в итоге составили свод небесных и земных законов. Так все глубинные тайны могли слиться воедино в теории, что повлекло за собой совершенно необыкновенные и еще не изученные истинные предназначения, хотя обыкновенно они примыкали друг к другу по схожести. Истинное предназначение 8 драконов было похоже на истинное предназначение жизни и смерти. Хоть оно и включало разные удары, поражающие насмерть, едва ли оно давало нескончаемую жизненную силу. Оно делало движения безупречными. 8 оружий созданы, чтобы быть идеальной системой жизни и смерти. Атакуя по очереди, трое бойцов в серебряных доспехах убедились, что они превосходят в силе и скорости. Чэнь Цзю имел преимущество в глубинных тайнах и законах и имел 8 орудий. Они посчитали, что если атакуют все разом, они в лучшем случае подавят сопротивление этого полубога. Сложнее будет победить. Тем не менее, они быстро сократились, чтобы использовать дядю Фу и старого вора. «Не вздумай уходить, Отвага не покинула Чэнь Цзю, и он приблизился к дяде Фу и старому вору, параллельно направляя оружие на бойцов в серебряных доспехах. Они хотели убить дядю Фу и старого вора, но Чэнь Цзю оказался поблизости. Они в прямом смысле столкнулись друг с другом. Обе стороны оказались втянуты в битву. Бойцы в серебряных доспехах ослабевали в мираже, но в реальном мире их сила не сокращалась. Каждый раз они действовали по очереди, и оружие Чэнь Цзю тряслось и уменьшалось. На секунду ему удалось запутать двух из них, как третий атаковал дядю Фу и старого вора. Хе! Черный свет образовался и протекал по всему телу дяди Фу, создав щит в его руке. Черт! Он использовал щит, чтобы заблокировать удар бойца в серебряных доспехах. Позаимствовав энергию от силы оттолкновения, дядя Фу сумел продвигаться еще быстрее к концу моста метеоров. «Хочешь сбежать?» — холодно улыбнулся боец в серебряных доспехах и последовал за ним. Вновь он обнажил свой меч. Дядя Фу сделал все возможное, чтобы защититься, но законы меча были неясными, непредсказуемыми и быстрыми. Вскоре пульсирующий защитный черный свет начал колебаться, а после трех пронзительных ударов и вовсе исчез. Старик Бальди, старик, внешне похожий на горного козла, старый вор поменялся местами с аватаром иллюзии, чтобы отвлечь бойца в серебряных доспехах. Бессмысленно, как оказалось. Боец в серебряных доспехах был прикован к дяде Фу и просто не обращал внимания на старого вора. Бац! Щит полубога отлетел из рук дяди Фу. Его руки окоченели. Нельзя было ничего поделать. Ранее его тело пронзили три удара, но щит заблокировал более 10 таких. Сила каждого из них превышала силу Чэнь Цзю, лорда Юланя и остальных вместе взятых. К счастью, силы на истинном предназначении дяди Фу было достаточно, чтобы использовать меч и отразить последовательные атаки. Но так не могло продолжаться долго. Хе. Следующий удар. Дядя Фу посмотрел в отчаянии. Все произошло слишком быстро. Слишком поздно даже для божественного свитка. Его нужно развернуть, разорвать на кусочки, и можно распоряжаться магической силой. Его побороли лучи очередного сверхбыстрого меча. От предыдущего удара его щит отлетел. Следующий удар последовал незамедлительно, как бы он успел умереть вот так. Нет, божественный свиток еще у меня. Дядя Фу забеспокоился. Он единственный в команде был исключительными магом. Дядя Фу бросился Чэнь Цзю, но было уже поздно. Это нехорошо. Увидел Сюэ Ин, он был в мираже, и ему тоже не хватало времени. Схватка закончилась слишком быстро. В это же время перед дядей Фу появилась фигура. Это был старик, похожий на горного козла. Только он, задействовав постоянные перемещения аватаров иллюзий, мог спасти дядю Фу. Ха! Старик, похожий на горного козла, старый вор своим световым кинжалом отразил свет меча. Бац! Он был заблокирован. Меч убывающей луны ударил по кинжалу, и ужасающая сила, заключенных в лезвие, отклонила клинок и прижала острие к груди старика, напоминающего горного козла. Поскольку на нем была одежда ранга полубога, удар сдержал ужасающую силу удара, но угроза все еще нависала над стариком. Его тело обросило назад, глаза округлились словно два шара. В этот раз его настоящее тело заблокировало удар, потому что марионетки иллюзии совершенно не смогли сдержать его. Чэнь Цзю мгновенно обрушился на бойца в серебряных доспехах, сокрушив его сильным ударом своего оружия. Он отразил нападение, все еще пошатываясь назад. В то время дядя Фу, взяв старого вора, поспешил к концу моста метеоров. В это короткое мгновение он успел пройти. Побежали, сразу же проскочил Чэнь Цзю. На другой стороне моста они вступили на грязную почву. Сюэ Ин был первым. За ним дядя Фу, державший старого вора. Старый вор, дядя Фу держал его на руках, заметно переживая. Старый вор, Чэнь Цзю бросился к ним. Старик, похожий на горного козла, улыбнулся. «Да поможет нашему мастеру». Сказав это, его тело расщепилось на молекулы и превратилось в ничто. После того страшного удара, его тело больше не могло держаться и существовало только на уровне частиц. Только благодаря усилиям его невероятной души оно еще держалось. Но открыв рот, он сдался и был полностью уничтожен. «Почему ты так глупо?» Слезы стекали из глаз лысого старика дяди Фу. «Ты прекрасно знал, что не сможешь поставить блок, но ты сделал это. Старый вор, старый вор». Старый вор владел истинным предназначением иллюзии. Оно дало ему возможность не быть слишком сильным. Как это ни грустно, его сила не была его преимуществом, а была его слабостью, как и в мираже. Хоть иллюзия была немного лучше, но она оставалась по-прежнему слабой. Силу атаки старого вора можно было сравнить только с первыми рангами клана Ся. Обычно его настоящее тело переключало эти иллюзии, и его способность выживания наравне с его навыками разрушения была действительно удивительной. Я знаю, что старый вор принял это, потому что я исключительный маг и мог бы быть более полезен для главного мастера», — ревел дядя Фу. «Что касается летающего меча, их со старым вором можно назвать братьями по духу». Глаза Ченина тоже немного покраснели. Дядя Фу был старше его, как и старый вор. Он не ожидал, что им придется погибнуть здесь. Черт, если б только он был чуточку сильнее, ему бы удалось запутать бойцов в серебряных доспехах. Команды явились одна за другой. Команда мастера клана Мишан разделилась. Мужчина в черном использовал божественный свиток, чтобы продвинуться вперед, и успешно прошел мост. Мастера клана Мишан сопровождал юную леди в белом и тоже успешно прошли. Их команда осталась нетронутой. Облаченные в золото юнцы Цзяхуана буквально в одиночку преодолели мост. Последняя команда, команда Умахай, потеряла своего последнего компаньона, высокого, худого Боханя, которого также одолели бойцы в серебряных доспехах. Умахай не обладал навыками последовательных атак, и все-таки у него не было 8 орудий, так что ему по плечам был только один боец в серебряных доспехах. Несмотря на то, что сила Боханя была высока, он был обезглавлен, хотя он почти достиг конца моста. 4 команды. Команда мастера клана Мишан была в превосходной форме. Команда Сюэин и Ченина потеряла одного человека. Команда Умахай и облаченные в золото юнцы Цзяхуана состояла из одного выжившего. Все на месте. Атмосфера определенно угнетала. Мастер клана Мишан, единственный с целой командой, заговорил первым. «Вы все уже поняли, что 9 вошедших в утес Багровой горы умрут и останется только один. Это прихоть жизни. Мы практически дошли до конца моста метеоров. И перед нами достигающая небо виноградная лоза. Там мы сможем пополнить наши запасы». Мастер утеса Багровой горы. Изначально в Божественном королевстве, на утесе Жанровой горы, он искал последователей, чем привлекал многочисленных полубогов. Первые относились к своего рода благотворительной деятельности. Полубоги с необходимой силой или хорошим состоянием пересекали мост метеоров, получая вознаграждение и благо. А вот достигающая небо виноградная лоза была по-настоящему серьезным испытанием. «Идем», — сказал Сюэин, вглядываясь в мрачную дорогу перед ними и вдаль на нескончаемые высоты достигающей небо виноградной лозы. «Пошли». Мастер клана Мишан, Дунбо Сюэин и оплаченный в золото Цзяхуан, Умахай, юная леди в белом, мужчина в черном, дядя Фу и остальные пошли по направлению к достигающей небо виноградной лозе. Их потери были большими, но они ожидали этого еще до начала испытаний. К тому моменту у них уже не было другого выбора, кроме как принять последствия. Им оставалось только двигаться вперед. Глава 310. Просьба о лечении у виноградной лозы, достигающей небо. Земляной запах наполнил все пространство, и перед ними открылось широкое пространство с дикими растениями и цветами. Эта группа из 8 человек, пришедших из Божественного мира, Храма Времени и Смертного мира, сейчас направлялась в сторону этой возвышающейся виноградной лозы, достигающей неба. Больше всех беспокоился Сюэин. Причиной тому было то, что в отличие от целей остальных 7, его цель здесь была совершенно ясна. Остальным придется продолжить путь к виноградной лозе, достигающей неба, обходя бесчисленные опасности, и в конце успешно достигнуть места более высокого уровня. Только тогда они смогут получить сокровища, которые желали бы мировые божества, стоявшие за ними. Раз яд можно обезвредить, я могу полностью сосредоточиться на установлении происхождения истинных предназначений. Мои истинные предназначения должны скоро достигнуть области 3-й стадии. Результат увеличения силы будет глобальным. Я, скорее всего, буду на целый уровень сильнее, чем мастер клана Мишан и другие. Сюэин с нетерпением ждал этого дня. К тому времени моей боевой силы, безусловно, будет достаточно, чтобы заполучить различные сокровища в утесе Багровой горы, и они будут значительно больше, чем те, что приобрел прародитель Черного ветра. Почему тогда прародитель Черного ветра смирился? Почему он захотел попробовать снова? Это было потому, что он был вынужден покинуть утес Багровой горы из-за увеличившейся опасности. Сила Сюэина была намного выше силы прародителя Черного ветра, особенно она увеличится после роста, который наступит, когда он избавится от яда. Несомненно, тогда он сможет заполучить больше сокровищ. Возможно, они будут цениться больше, чем вся основа клана Ся. Сюэин внутренне чувствовал себя неловко. Виноградная лоза, достигающая неба, уже возвышалась над всем остальным, но ее верхушка все еще была вдалеке, и, спустя полчаса, они достигли только ее основания. Бесчисленное количество скрученных корней винограда, выходивших из почвы, напоминали огромных змей. Еще больше корней находились глубоко под землей. Этот плавучий небесный остров в диаметре 500 тысяч километров и почти полностью пронизан корнями виноградной лозы, достигающей неба, сказал стоявший сбоку Чэнь Цзю. То, как она разрасталась, контролировало сильное существо из божественного мира. В противном случае корни виноградной лозы, достигающие неба, могли бы распространиться на гораздо большую площадь. Я понимаю, разве не известно, что почти никто из людей не сможет противостоять этому сильному эксперту, отметил Сюэин. 8 человек, наконец, остановились. Они с нетерпением ждали, что будет дальше. Сюэин даже пытался сдержать свои эмоции. Как вдруг, на вершине ствола виноградной лозы, достигающей неба, который имел толщину в десятки тысяч километров, появилась расплывчатая фигура. Она была прекрасна и красива с лица, и волосы, и кожа ее были зелеными, а одежда на ней была из зеленых листьев, но обуви не было. Весь ее вид излучал спокойную ауру. Если не считать зеленой кожи, то она была красивее, чем все, что когда-либо видел Сюэин. Кроме того, у этой зеленоволосой женщины была очень уникальная аура, которую другие могли бы найти поистине мистической, как будто в ней был сокрыт целый мир. Молодые исключительные, зеленоволосая женщина с улыбкой опустилась босыми ногами. Я Си Вэй, поздравляю каждого с тем, что достигли этого места. Согласно инструкциям святого учителя, каждый исключительный, который сможет дойти до меня, будет вознагражден. Скажите мне, чего вы желаете? Оружие, сокровища, секретных техник или, возможно, войти в рай культивации? Что бы вы ни искали, можете попросить, и я изо всех сил постараюсь подарить вам это. Старшая Си Вэй, молодой человек с золотой броней Махай, почтительно попросил: «Я хочу увидеть сотворение неба и земли». Они не осмеливались наглеть. Эта старшая Си Вэй была, на самом деле, воплощенной в теле виноградной лозой, достигающей неба. Эта виноградная лоза могла считаться организмом царства божественного мира, и она была даже одной из самых могущественных. Обычные мировые божества не смогли бы защититься от нее и могли даже погибнуть от этих атак. Столкнувшись с таким экспертом, как могли они, крошечные, ничтожные исключительные, осмелиться проявлять наглость? Оскорбление этой старшей означало мгновенную смерть. Они и пожалеть бы не успели. «Ты хочешь увидеть сотворение неба и земли?» Старшая Си Вэй рассмеялась. «Негодник, ты определенно знаешь, что выбирать. Прошу, Вэнг». Волнообразное движение охватило Умахая, и он исчез. «Что насчет вас всех?» Старшина Си Вэй посмотрела на остальных. «Старша Си Вэй, я также хотела бы увидеть сотворение неба и земли», уважительно попросила молодая женщина в белой одежде. «Сотворение неба и земли. Я тоже хочу на это посмотреть. Сотворение неба и земли». Большинство быстро определились. Они без колебаний выбирали увидеть так называемое сотворение неба и земли. Сюэин в стороне наблюдал, как они принимают решение. На протяжении многих лет клан Ся подготовил довольно внушительное количество разведчиков, а раньше некоторые иностранцы даже вели с ним торговлю. Таким образом, в отчетах разведки клана Ся было несколько записей о создании неба и земли. Было сказано, что могущественные существа из божественного мира могут нарушать все правила и законы, и что у них есть непостижимая сила. Например, они могут почувствовать момент, когда кто-то упомянул их истинное имя. И будь в мире даже бесчисленное количество измерений пространства, они все равно могли бы убить противника за считанные секунды. Воскресение после смерти – дело другое, но ни одно из могущественных существ, даже из тех, кто был в храме времени и обладал божественным оружием, не смогло укрыть воскресшего от могучего существа из божественного мира. Другие могучие существа могут также создать небо и землю в новых мирах. В тот момент, когда небо и земля были созданы, начало формироваться бесчисленные законы глубинных тайн, и этот момент был лучшим шансом, чтобы поразмышлять над ними. Конечно, для кого-то было действительно трудно наблюдать за сотворением небес и земли, выполняемым могучим существом из божественного мира. Фактически, в «Утесе Багровой горы» они будут смотреть запись, оставленную учителем «Утеса Багровой горы». Увидеть сцену создания неба и земли можно, используя свои ощущения. Несмотря на то, что никто лично не видел происходившего, даже такая возможность была шансом, получить который было сложно. Будь то в божественном мире или в пропасти тьмы, можно было надеяться, что удастся просмотреть запись, но не рассчитывать на это. Это объясняется тем, что только могучие существа могли оставить запись, сталкиваясь с множеством трудностей, и они не хотели обесценивать ее, предоставляя публике. Поэтому у исключительных будет лишь небольшой шанс посмотреть ее. Негодник, остался только ты. Женщина с зелеными волосами по имени Старшая Си Вэй посмотрела на Сюэина. К этому моменту остальные 7 уже отправились посмотреть сотворение неба и земли. Сюэин глубоко вздохнул, затем сказал: «Старшая Си Вэй, мне хотелось бы противоядие, чтобы обезвредить колдовской яд негодования 6 призраков в моем теле». «Противоядие?» Женщина с зелеными волосами по имени Старшая Си Вэй кивнула. «Негодование 6 призраков может быть выведено только мастером колдовского яда на пиковой стадии Божественного Царства. Вы все прошли через плавучее небо и метеорный мост, которые являются всего лишь одним из основных испытаний. Священный учитель, вероятно, сможет вознаградить вас, но это может дорого стоить. Эти награды примерно эквивалентны сокровищам класса полубогов. Что касается этого противоядия, оно намного превосходит то, что я могу тебе дать. Несмотря на это, негодование 6 призраков, оставленное в моем теле, не такое концентрированное, как само зелье, меня пронзило только саблей бога чародеев», — поспешно добавил Сюэин. Он также совершенно ясно понимал цену желаемого. Если бы это была первоначальная форма негодования 6 призраков, у него наверняка не было бы надежды на получение противоядия. Но он хотел излечиться от более слабого яда, так что у Сюэина все еще была надежда. «Маленький проказник, я одним взглядом определяю колдовской яд внутри тебя», — ответила Си Вэй. «Тебе не нужно объяснять. Хотя это и не является первоначальной формой противоядия, чтобы излечиться, все же превышает цену награды. Мне больше нечего сказать по этому поводу». Глава 311. Большой сюрприз. Сюэин нетерпеливо сказал: «Это не должен быть антидот. Любое средство пойдет на пользу, если поможет избавиться от яда, и будет отлично даже то, что замедлит действие яда». Си Вэй покачала головой. «Замедлить действие яда? Разве сейчас вы не используете 100 горьких исцелений? Это и есть самое действенное средство против воздействия яда. Неужели в твоем утесе Багровой горы нет способа уменьшить негодование 6 призраков?» Сюэин настаивал. Он знал, что вознаграждением, данным исключительным за прохождение основных им испытаний, наступит предел. Шансы увидеть создание рая и земли или совершенствование навыков в блаженном уголке развития обычно чрезвычайно малы, поскольку даже не на десятки и не на сотни божественных сокровищ можно было купить хоть одну из возможностей. Но создание рая и земли было увековечено внутри утеса Багровой горы, и они ничего бы не потеряли, впустив путников извне посмотреть на него. То же относилось и к блаженному уголку развития: они не понесли бы никаких потерь, позволив другим развиваться внутри него. Вот почему они давали им эти возможности. Сюэин был уверен, что должен быть способ излечиться от слабой версии негодования 6 призраков, с которым он столкнулся. В конце концов, утес Багровой горы представляет мир божеств. Естественно, можно исцелиться от яда, если достать антидот. Госпожа Си Вэй продолжила объяснение: «Но другие способы более действенные по сравнению с антидотом. Сюэин лишился дара речи. Неужели нет средства для меня?» — вопрошал он в последний раз. «Нет». Это слово заставило замолкнуть Сюэина. По правде говоря, Сюэин был готов к такому. Еще до этого в разговоре с Чэнь Цзю о вознаграждении за прохождение моста, они надеялись только лишь достать антидот. Не было никакой уверенности, только надежда. Вот так и предоставлялся им утес Багровой горы, загадочный и всемогущий. Наверняка он мог исцелить от негодования 6 призраков. Но реальность не уговором. Не так просто было исцелиться от пугающего магического яда от мира божеств, даже от его легкого варианта. «Вероятно, мне стоит достать по-другому», — подумал Сюэин. С чего вдруг ему захотелось присоединиться к группе, войдя в утес Багровой горы? Все потому, что он волновался, что ему вряд ли удастся излечиться от магического яда до после прохождения моста метеоров. У него было несколько вариантов развития событий, когда он решился пройти на утес Багровой горы. Первое и самой простой было пройти основные испытания и найти противоядие. Затем он бы стал тренироваться и прорвался бы на стадию трех королевств перед тем, как пройти испытание, достигающее неба виноградной лозы. Он бы встретился лицом к опасности на первом виноградном листе в надежде получить дополнительные сокровища. Всего у достигающей неба виноградной лозы 5 листов, каждый из которых больше, чем метеор, и таит множество опасностей, как и возможности неожиданной наживы. Предок Черного Ветра заполучил солдат из мира божеств и корпуса биологических существ оттуда же. Уже позже ему на пути встречалась опасность и пришлось разбить свой талисман, чтобы покинуть утес Багровой горы. Талисман то, что Сивэй дает каждому за прохождение основных испытаний, как раз перед попыткой пересечь достигающую небо виноградную лозу. Достигающая небо виноградная лоза очень опасна, чем выше взбираться, тем серьезнее. Даже такие люди, как мастер клана Мишени Чэнь Цзю, не могут быть уверены в своем успехе. Но встретив опасность, еще можно сдаться и использовать талисман, тем самым, по крайней мере, сохранить себе жизнь. Хоть утес Багровой горы и был опасен, никто не ожидал, что безумцы выберут смерть на достигающей небо виноградной лозе. Однако, мастер клана Мишени Чэнь Цзю отличались от всех. Они оба были наняты соответствующими мирами божеств и принесли клятву. Им было не позволено отступать, и они обязаны были собрать сокровища, необходимые для их миров, любой ценой. В противном случае, если они смогут спокойно покинуть утес Багровой горы, их клятва вынуждает их умереть за провал. Первые и второй виноградные листы скорее более непредсказуемые, чем опасные. Многие предки их моего клана Ся входили на первый лист, чтобы добыть сокровища, а потом уходили. Подумал Сюэин. Для полубогов клана Ся крупнейшей частью было пройти основные испытания, после чего они могли спокойно использовать талисман, чтобы сохранить свою жизнь. Сюэин подумал. За последние несколько миллионов лет, лишь некоторые члены моего клана смогли пройти основные испытания. К счастью, господину Чао Цину повезло, и он сумел пройти их. Каждые 3000 лет добровольцы из клана Ся приходят на утес Багровой горы, чтобы испытать свою удачу там. За несколько миллионов лет их число возросло, но, к сожалению, для обычных полубогов основные испытания плавучего небесного острова и утеса Багровой горы по-прежнему остались слишком сложными. Обычно только 3 лучших полубога или угнетатели времени отваживались столкнуться с опасностями и испытать удачу. По статистике, только 1 из 10 глушителей времени мог успешно пройти испытание. А сколько, кто величал себя лучшими полубогами своего времени, от 2 до 3 сотен вошедших, только одному счастливчику удавалось выбраться.